как-то сказала она. Ее смешило его имя, значившее по-осетински нечто совсем неподходящее. Кажется, девушка или женщина. «Ося, ты к нам в колхоз не идешь, я понимаю. Но ты лучше иди, не то пропадешь. Видит Бог, пропадешь». Я слышала одноголосые погребальные песни осетин. Люди, поющие такие песни, могут прозреть судьбу не в пример лучше всезнающих посетителей академических санаториев, организованных по милости Горького. И лучше, чем вся литературная накипь, производившая печатные памятники эпохи. В литературных кругах про Мандельштама говорили: «Но неужели он до сих пор ничего не понял?» Это высказывание кадров, разделявших и даже сбивавших платформу. Другие удивлялись: «Но почему мы можем, а он не может?» Так говорили исполнители заказа, хитроумные господа, сознательно перелицевавшие себя и свою одежонку. Они как должное приняли гибель Мандельштама и гибель миллионов. 30-е и 40-е годы – эпоха полного торжества идеологии, когда уничтожение тех, кто отказался принять ее тезисы, а главное – фразеологию, считалось нормальной охранительной мерой. Сейчас, задним числом, многие называют это время и эти меры – уничтожением пятой колонны. Толпа в те годы дружно приветствовала все мероприятия, лишь бы ей разрешили подбирать крохи с господского стола. Чем беднее люди, тем легче ими управлять. Они рады и крохам с господского стола, а голод – отличный организатор единомыслия. Мы отказались от фразеологии, не приняли тезисов и отвернулись от пира, от костей и от крох. В колхоз не пошли. Осетинка правильно поняла положение и вовремя нам посочувствовала. Я хотела бы знать, что значит по-осетински «ося». Ведь это индоевропейский язык, моя бывшая специальность. Как хорошо, что я в молодости не самоопределилась и не приобрела приличной самостоятельной профессии. Меня и так ждало 30 слишком лет чрезмерной самостоятельности и одиночества. Я ими сыта по горло, как и крохами с господского стола. Даю согласие на смерть в тюрьме или в лагере за право отвернуться от этой жизни и сказать, что я о ней думаю. Скрытые автопризнания. В толпе хвостунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвостануть, что я при нем придерживала язык, чтобы не осрамил. К посторонним хвостунам он относился снисходительно. «А тебе что? Пусть, если мой это помогает жить». Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его. И искренне хотел быть, как все. У всех все гладко, а у него нет. Все умеют промолчать, а он нет. И, наконец, посмотри, как он ловко рубит дрова. Приятно смотреть. Если я случайно говорила ему что-нибудь лестное, у нас это не было принято, он искренне удивлялся. И я часто слышала от него фразу: «По-моему, я хуже всех». В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе: